Глава 41. А весна все больше вступала в свои права. Молодая зелень радовала глаз. В воздухе витали опьяняющие ароматы пробудившейся земли, чистоты и свежести. Птицы на разные голоса восторженно приветствовали наступившее тепло. Ивовые заросли по берегам покрылись маленькими листиками. Дикие ирисы выпустили бутоны. То тут, то там, среди травы, выглядывали желтые головки одуванчиков, усеянные каплями дождя, словно жемчужинами. Все жители долины с наступлением весны вышли в поля, сеяли овес, ячмень, пшеницу и гречу, так полюбившуюся детям. Морковь, дождавшись тепла, устремилась к солнышку, капуста от нее не отставала, наращивая свои бока. Детки выбрались в лес, собирая молодую зелень, чтобы разнообразить наше скудное питание. Дикий лук, чеснок, сныть, листики щавеля – все шло в супы, к мясу и рыбе. Первый отдельный на одну семью дом уже был поднят до второго этажа. Он получился просторным, с большими оконными проемами, сложенный из обтесанного камня, который в будущем планировали побелить. Маленькие пластины стекла, немного волнистые, с пузырями, нам все же удалось изготовить. Их мы вставили в деревянную раму и после установим в стены дома. На это окно приходил посмотреть, наверное, каждый житель долины. Томас и Ливан, гордые и довольные, застыв у рамы, рассказывали, куда и каким образом она будет установлена. Хальгард тихо посмеивался над забавным видом мужчин, зная, кто их главный вдохновитель. Самоним. Окликнул меня Хонг, тот самый мужчина с красивыми раскосыми глазами. «Ты позволишь сказать?» «Конечно», — ответила, сдерживая улыбку. «Каждый раз он просит позволения. И мои просьбы, что делать этого не требуется. Я обязательно выслушаю, и так его не останавливают». Этого почтенного мужчину и еще 35 человек привез в долину Торман, попросту украв их у конунга Рауда, того самого проныры, что подло напал на Хальгарда, когда мы отплывали с его земель. Сердито нахмурив брови, Торманд и Орм рассказывали о своих приключениях в течение 3 часов. После шторма, когда все наши драккары растащило в разные стороны, собрались только 7. Остальные, как оказалось, прибило к землям конунга Рауда. На драккаре Орма сломала мачту, а у Торманда истрепался парус, да так, что впору сменить на новый. В итоге у воинов не было другого выбора, как причалить к берегу. Задумав за неделю управиться, им пришлось задержаться на месяц, выпустив животных на сушу. Не мучить же их на драккарах, да и взбесились они. Мужчины искали нужное дерево для замены мачты и парусину. Но то вдруг ткань исчезла у всех разом, то дерево осталось, только поеденное жуком. Торманд был смышленым викингом и быстро смекнул, что все это неспроста. И пару раз, поболтав с местными ярлами на площади, дал понять их рабам, что там, куда наши драккары уходят, людей ожидает лучшая жизнь. К концу месяца под покровом ночи берег покидали 3 корабля, битком заполненные людьми, зерном, овощами и прочей снедью. Но, к большому сожалению, пришлось пожертвовать скотом. Как по мне, так это был лучший обмен, который можно было совершить. Среди рискнувших сбежать оказались в основном женщины, дети и подростки. Мужчин было совсем немного. У себя в стране я строил дома уважаемым господином, а здесь заметил, что Хён Томас и Хён Ливан собрались строить очаг, что согревает каменные стены. Тихо произнес Хонг, прерывая мои воспоминания. Верно, и я пошла посмотреть, как у них продвигается работа. Позволь, я помогу. Произнес Хонг, чуть склонив голову. «Позволяю», — кивнула, принимая его привычный стиль общения. Вообще он был немногословный и в большей степени пропадал на стройке, не рассказывал, откуда он и как оказался в рабстве, а здесь вдруг проявил инициативу. Молодым я ходил в учениках и видел, как Сабом, мой учитель, строил одол. «Угу». Промычала с очень умным лицом, совершенно не понимая, о чем идет речь. Сабум приказал под полом комнаты проложить туннели для дыма и горячего воздуха, который проходил по полостям во время сжигания дров в печи. Это помогало удерживать тепло в течение долгого периода. «Хонг, это замечательная идея, но Задумчиво покусала губу. Как объяснить, чтобы не обидеть? Из-за дыма, если в полу будет даже небольшая щель, можно отравиться и умереть. «Самоним!» — испуганно вскрикнул мужчина. «Я никогда не желал смерти вам или Сабаним!» «Я знаю, знаю!» — поспешила успокоить разволновавшегося мужчину. «Я хотела предложить вместо туннелей протянуть железные трубы, а по ним пустить горячую воду». «Самоним!» — потрясенно прошептал Хонг, низко склоняясь. «Я восхищен вашей мудростью». «Хм, спасибо!» — смущенно пробормотала я. «Идемте, Хонг, сообщим эту замечательную новость Томасу и Ливану». Мужчины были несказанно рады, услышав об этом. Они на несколько минут замерли, задумчиво почесали бороды, а потом началось. Бурное обсуждение, расчеты и даже ругань. Хонг, отойдя в сторонку от очень эмоциональных инженеров-строителей, ошеломленно смотрел на спорящих Томаса и Ливана. Не привык еще к ним. «Ну ладно, вы тут продолжайте, а мне пора», — громко проговорила я и сбежала подальше от шумных работ и криков. «Эвелин, Свейн тебя ищет по всей долине!» — окликнул меня Тирс, пробираясь через наваленные в кучу бревна, камни и доски. «Что случилось?» Я забеспокоилась. «Если меня кто-то ищет, значит, обязательно что-нибудь произошло». «Там камни черные притащили. Много!» — запыхавшись, ответил мальчишка. «Камни? Ладно, веди, посмотрим». «Эвелин, я хотел сказать тебе, что один парень из новеньких Грегом зовут. Пока никто не видит, на Алину смотрит», — тихо сказал Тирс, внимательно оглядевшись, не подслушивает ли его кто. «Давно?» «Как прибыл?» — неопределенно пожал плечами мальчишка. «Я приглядываю за ним. Он вроде неплохой, только молчаливый». «Ты молодец, что рассказал. Я тоже присмотрюсь к нему», — задумчиво пробормотала я, гоня дурные мысли из головы, а то еще напридумываю не весь чего на парнишку. Остальное время до Свейна, Бруна и Хакона мы добирались под интересные истории Тирса. Я много чего узнала о долине, о жителях и о забавах мальчишек, понимая, что надо бы разнообразить их способы развлечения. Мяч, что ли, сообразить? Или, может, в чижа научить их играть? Задумавшись, перебирая подходящие игры для детей разных возрастов, я почти уткнулась носом в грудь Бруна. «Опять придумываешь нам заботу?» Добродушно рассмеялся мужчина, поддержав меня, чтобы не упала. «Конечно, а то сидите без дела», — ответила, состроив серьезное лицо. «Вот и о походе задумались». «А...» — начал было Бруно, от возмущения растерявшись. Но, заметив на лицах Хакона и Свейна с трудом сдерживаемую улыбку, сдулся, поняв, что я попросту над ним подшучиваю. «Эви, вот же!» «Ну, показывайте, что у вас?» – нетерпеливо воскликнула, потирая ручки, не обращая внимания на сердитого Бруна. «Не тяни, открывай мешок!» «А я говорил», – хмыкнул Хакон, развязывая тесьму. «Гляди-ка, что раздобыли!» «Уголь!» «Уголь! Хакон, вы молодцы! Ух, заживем!» – радостно закричала, закружившись на полянке. «Осторожно! Нам конунг голову снесет, если с тобой или детем что случится!» — обеспокоенно забурчал Бруно, удерживая меня. «Все в порядке», — успокоила заботливого мужчину. «Это же уголь, а значит стекло, железо, тепло в домах». «И известь твою нашли», — радостно добавил Хакон. «Должны вскоре принести». «Ура!» — снова закричала, распугав птиц в округе. «Нужен мац. Пора ускориться и, наконец, завершить строительство стекольной мастерской. Ой, Хакон, я над составом подумала. Завтра с тобой поеду в кузню. Будем проводить испытания». «Как конунг скажет», — тут же отозвался кузнец. «Вот дозволит, тогда пожалуйста». Стоило даже немного вырасти малышу, как все вокруг стали носиться со мной и беременной Нел, как с писанными торбами. Нет, гулять и заниматься посильными домашними делами не возбранялось, а вот сходить на стройку или до кузни – это страшно. Это, как скажет конунг. Хорошо, махнула рукой, решив, что спорить бесполезно. Если надо, конунг дозволит. Возвращалась в селение одна. Свейн и Тирс отправились в лес, откуда доносились звуки топоров и визг пилы. Хакон забежал в свою кузницу, а Бруно решил проверить, как продвигается строительство соливарни. Идя вдоль густых кустарников, сплошь усыпанных ярко-розовыми цветами, я с наслаждением втянула сладкий до приторности аромат. После утреннего дождя небо было чистым, высоким, а разместившийся у холма лес шумел молодой листвой, в которой птицы пели свои брачные песни. Замерев у развилки протоптанных людьми тропинок, раздумывая, куда на этот раз держать путь, я все же решила прогуляться до гончарной мастерской к Ярвале. Заберу Алинку домой и заодно обсужу планы. Пора начинать изготавливать столовые сервизы на 6 и более персон. Подходящую глину для этого гончар нашел. Мальчишки ее подготовили. Можно приступать к производству. Да и учеников выбрать не мешало. Дойдя до навеса с тремя стенами, гордо именуемой мастерской, я, покачав головой, устремилась к девочке, на ходу высматривая к Ярвале. «Эви, ты за мной?» — громко воскликнул ребенок, заметив мое появление, и радостно помахал мне измазанной ладошкой. «За тобой. Доделывай, а я пока с Кирвалем поговорю». «Рад тебя видеть», — лукаво улыбнулся гончар, появившийся из-за угла навеса. Он подозрительно поглядывал в сторону ящика. «Рассказывай», — взволнованно произнесла, с трудом сдерживаясь, чтобы не рвануть к загадочному ящику. «Все-то ты заметишь», — хмыкнул мужчина, снимая крышку. «Смотри, что раздобыли. Отличного качества». «Белая», — изумленно выдохнула, заглядывая в ящик. «Это же кварц и полевой шпат добавить, и у нас будет фарфор». «Раз говоришь, значит, будет», — рассмеялся мужчина и, взяв в руки небольшой кусочек, продолжил. «Ты посмотри, какая мягкая и ласковая». «Шелковая», подтвердила я, раскатывая между пальцами маленький шарик и перечисляя все, что нам потребуется. «Печь нужна хорошая. Для фарфора температура обжига понадобится от 1400 градусов, вроде бы». «К Хакону носить?» – задумчиво пробормотал Кьерваль. «Можно и в стекольную мастерскую, да нет ее еще», – также задумчиво ответила. «Хотя, знаешь, нам пора гончарную мастерскую строить». Большую, с отдельными сушильными помещениями и своей печью. «Эви!» «Точно! Кьерваль, там столько людей новых прибыло! Вдруг вспомнила, зачем пришла? Ты бы поговорил с ними. Может, есть кто желающий в помощники?» «Поговорю. Да только я мастера не успел получить», — нерешительно ответил гончар. «Не вправе брать учеников». «Ох, Кьерваль!» — отмахнулась от переживаний мужчины. «Лучше тебя в этом деле нет. Так что считай, ты мастер», — заметив на лице мужчины недоверие, предложила. «Ну, хочешь, конунг даст тебе это звание». «Да, что уж», — смущенно пробормотал Кьерваль, разом вдруг помолодев. «Ты назвала мастером, и этого хватит. А учеников возьму, будет кому знания передать». «Вот и славно», —